Глава 10, в которой Иван понимает, что проблем у него гораздо больше, чем казалось в начале. Эврика, я нашел. Архимед. Организм Ивана опять подвел. Успешно смывшийся с Дальнего Востока Российской Федерации Маляренко загремел сначала в скорую, а затем, отлежав недельку в центральной клинической больнице одного из областных центров юга страны, перебрался в санаторий-профилакторий в окрестностях оного города. Врач, который принял тушку Вани из скорой после осмотра и всяческих анализов, озабоченно покачал головой и, глядя на прекрасно одетого мужчину со стильной прической на голове, только и смог пробормотать: «Как же вы себя так запустили?» «Да так уж получилось, доктор». Ваня кряхтел по-настоящему. Самочувствие было хуже некуда. Даже железной силы воли Ивана не хватило, чтобы удержать себя на своих двоих, когда он вышел из здания аэропорта. Перед глазами все плыло, и, прошагав по направлению к стоянке такси десяток шагов, Маляренко свалился в кучу грязного, почти растаявшего здесь на юге снега. «Я ж с севера приехал». «И документов у вас нет», — врач быстро писал в карточке, искоса поглядывая на пациента. За свою 20-летнюю практику он успел насмотреться всякого и научиться чувствовать людей. Этот худой мужчина держался как аристократ, что ли, снисходительно, свободно, уверенно, властно. Он был прилично одет, чисто выбрит и аккуратно пострижен, но временами проскакивало в его взгляде что-то такое диковатое, как взгляд абсолютно опустившегося бомжа, который с изумлением смотрит на чистый халат доктора или на батареи парового отопления. Странный пациент застегнул белоснежную, тщательно выглаженную сорочку и вежливо улыбнулся. «Обокрали меня! Вот такое несчастье, доктор! Еще в Красноярске, в аэропорту! А вы и вправду считаете, что у меня со здоровьем непорядок?» Дурку и свои синие глаза Ваня врубил на всю катушку. «Хорошо, хоть деньги со мной остались». Врач решился. «Ну, хорошо. Я вас приму в свое отделение, а вопрос с документами мы решим. Только я хочу вас предупредить». «Доктор». Мужчина расстегнул кожаный портфель. «Сколько надо, столько и заплачу. Лечите». Кашалоты. Как давно это было? Целых 5 дней тому назад. А сколько всего успело произойти? Тот наивный милиционер рассказал Ивану уж очень много интересного. Например, что кроме поезда, автобуса и попуток из райцентра, куда собирался Маляренко, можно было уехать и другим путем. Улететь. По воздуху. Сержант даже шепнул адресок и имя одного вертолетчика из МЧСников, который регулярно за небольшую, если по пути, мзду подкидывал в нужные места охотников, читай браконьеров, торговцев и просто путников. Вертолет снижался, зависал, высаживал нелегальных попутчиков и летел дальше, а исчезновение отметки с экранов радара заранее предупрежденные диспетчеры не замечали за бутылку коньяка. Так вышло и с Иваном. Денег, которые он нашел в бумажнике цыгана, с лихвой хватило на то, чтобы приодеться в цивильную одежду на местной барахолке, найти требуемого пилота и договориться. Ушлый деляга провез нелегала на своей машине на территорию аэропорта, усадил вертолет и отвез Ваню в краевой центр, высадив своего пассажира, в числе прочих левых, на МЧСном аэродроме на окраине города. Иван дождался, пока все пассажиры покинут салон, отловил командира вертолета и, отведя его подальше, предложил ему купить все цыганское барахло. Летчик только крякнул. Легкие левые деньги обернулись как минимум соучастием и укрывательством. Ваня посмотрел на охреневшего летуна и двинул в бой тяжелую артиллерию. 10 штук, и все твое!» Именно в 10 000 Маляренко и оценил доход командира воздушного судна от этого рейса. 10? Летун был в ауе. Цепь и печатки стоили минимум в 20 раз дороже. 10? И ты меня сведешь с человеком, который меня отвезет дальше. По рукам?» Жадность пересилила. Летчик задрал глаза к небу, прикинул, с кем из знакомых можно поговорить на эту тему, и махнул рукой по рукам. Вот таким образом, за совсем небольшие деньги и совсем без документов, Иван Маляренко и преодолел самое большое государство на планете с востока на запад всего за 5 дней. Правда, это стоило ему кучи нервов, но это же мелочи. В больницу его определили как родственника завотделением, соответственно, уход был наилучшим, сестрички вежливыми, а главврач слепым. Лечение родственников врачей за казенный счет было делом обычным, хоть и не афишируемым. Получив за неделю безумное количество лекарств и витаминов внутримышечно, Иван приободрился и совсем уж было собрался выписываться, но был остановлен железной рукой завотделения. Отпускать такого денежного клиента он не хотел. «Ну-с, молодой человек, анализы ваши за эту неделю сильно улучшились, но это еще не все. Я вас...» Врач жестом заткнул робкую попытку Вани вставить свои 5 копеек. «Я вас в санаторий направлю. Полежите там месяц-другой, отдохнете, придете в себя. У вас ведь кроме проблем с сердцем еще и крайняя степень нервного истощения, знаете ли. Да-да, отдыхать вам нужно. И не спорьте, и это совсем недорого вам будет стоить». Маляренко вздохнул и раскрыл портмоне, а денег оставалось в обрез. «Спасибо вам, доктор!» В руку завотделением перекочевало еще 2 сотенных президента. «Ну что, последние 3000. Гуляем!» Из санатория Иван решил свалить, как только с него потребуют денег. Бывшая здравница областного обкома не поражала своими размерами, да и отделка была так себе, в лучших советских традициях. Но обслуживание, процедуры – мечта. Да и территория санатория была просто превосходна. Огромный парк из сосен, елей и дубов с множеством скамеек и беседок. Зам главврача по лечебной части, получив звонок от старого приятеля, принял нового пациента без слов. Конец февраля – не самое горячее время. 2/3 мест пустуют, а кушать-то хочется. Приятель клятвенно заверил, что клиент денежный, нежадный и хлопот не доставляет. Затем завотделением пригласил выпить пивка и отключился, а замглавврача санатория вызвал сестру-хозяйку и велел устроить Ивана Андреевича в лучшем полулюксе. Люкса в здании 64-го года постройки просто не было. Целую неделю Ваня провел в блаженном ступоре. Он ел, спал и получал процедуры. Массаж, душ Шарко, ванны с минеральной водой и соляной грот. От выработки витамина D при помощи ультрафиолета Маляренко, с которого южный загар только-только слез, отказался. Это было и легко, и трудно одновременно. Легко, потому что тело было в восторге и просило еще. Еще чуть-чуть этого рая, и я тебе потом отслужу. А трудно, потому что приходилось себя постоянно контролировать, чтобы не заорать. От удивления, от счастья, от любой мелочи. Когда в ресторане санатория Ваня углядел самую обычную перечницу, он едва не запрыгал от восторга. Перца в том мире ему очень не хватало, а уксус, а телевизор, древний, как говно мамонта Фунай, стоявший в его номере, оказался абсолютным чудом. А каблуки у женщин, ух! Хорошо, что большинство женского персонала этого пережитка советских времен было в возрасте от 50 и выше. Хотя это очень даже ничего. Маникюрша, которая уже целую неделю боролась с черными ногтями и железобетонными мозолями на руках странного клиента, на фоне остальных выглядела не так плачевно. «Ладно, бог с ней. Что дальше? Завтра, послезавтра расчет. Пора валить». Оплата в этом санатории, если не покупать путевок, была еженедельной, и деньги вперед. Только личная рекомендация позволила Ване прожить неделю на халяву, пользуясь всеми благами и получая максимум процедур. Организм был счастлив, мозг – нет. Иван составил себе план, простой как мычание, до обеда думать, что его семье и его государству необходимо в будущем, а после обеда, как сделать так, чтобы все это раздобыть. Пока ничего не придумывалось, особенно по второму пункту. Каждое утро Иван, нежась под ласковыми руками массажистки, придумывал, что же еще такого заложить в тайник, чтобы не испортилось, не заржавело. Перед глазами мелькали абстрактные станки, книги, свитки с мудрыми мыслями и прочими знаниями. Все эти вещи заставляли Ваню жмуриться от удовольствия, когда он представлял себе, как Маша собственноручно все это выкапывает и радуется. А после обеда наступало похмелье. Стоя под струей, бьющей из пушки, Иван мрачнел и нервно бил кулаком по кафелю, отчего медсестра, поливавшая пациента, испуганно сжималась. Мужчина вроде бы был интересный, но дикий какой-то, страшный, хотя... За неделю Иван отъелся, округлился, перестал напоминать Кощея Бессмертного, и все относительно молодые сотрудницы санатория стали бросать на него заинтересованные взгляды. На фоне остальных пенсионеров Ваня выглядел настоящим плейбоем. Где быстро раздобыть много денег, Маляренко не знал. Варианты, что лезли в голову, были совсем утопическими, начиная от ограбления инкассаторов а-ля Голливуд, заканчивая нудной работой на ниве продажи продуктов питания. Был еще вариант тупо набрать кредитов и всех кинуть, но опять все упиралось в деньги. Надо было легализоваться, получить документы, историю, начальный капитал, завести знакомство. Все это было возможно, но на это требовалось время. Времени у Ивана не было. Часики тикали, до первых признаков катастрофы было 3 года. А до начала процесса, если верить тому китайцу, 10 лет. А если он, Иван Маляренко, рассчитывал вернуться домой на канадском лайнере, то следовало шевелиться еще быстрее. А потом господин Маляренко, возвращаясь в свой номер после прогулки в парке, набрел на киоск Роспечати, притулившийся в фойе санатория рядом с ресепшеном. Ваня и раньше покупал здесь газеты, жадно поглощая информацию, теребя пальцами бумагу и нюхая запах типографской краски, но на этот раз он остановился у боковой витрины, где ждали своего покупателя самые дорогие издания. В аккурат между GQ с Аль Пачино на обложке и Космо с очередной блондинистой красоткой затесался еще один журнальчик. Иван прочел название, и в его голове взорвалась бомба. Forbes, русское издание. На обложке журнала был обычный русский мужик, в свитере. Он не улыбался в 32 зуба, как его иностранные коллеги, а спокойно смотрел вперед. На Ивана. «А ведь деньги можно взять только там, где они есть». Иван пошарил по карманам, не нашел там ни копейки и подошел к продавщице. «Девушка». Девушке было сильно за 40. «Мне Forbes, да, вот этот. И запишите на счет номера 205. Спасибо». Маляренко взял журнал и, оставив за спиной продавщицу, растерянно разевать рот, ушел к себе. «Ну?» Хозяин большого привокзального кафе хмуро и настороженно смотрел на своего гостя. «Зачем тебе эта работа?» Человек, стоявший перед ним, был чист, ухожен и весьма прилично одет. А потому его желание устроиться на работу дворником и прочим «подай-перенеси» выглядело очень подозрительно. Расул хоть и был гражданином России, но из-за своей нетитульной национальности имел постоянные проблемы с контролирующими организациями и с миграционной службой тоже. «СНГ, документы в порядке?» Синеглазый мужик безмятежно улыбнулся и сначала кивнул, а затем отрицательно помотал головой. «И зарплата мне тоже не нужна. Работать буду до тепла, за еду и ночлег. Работать буду добросовестно». Расул посмотрел на соискателя другими глазами. Он уже, если честно, задолбался искать хорошего чернорабочего. За таджиков его нещадно штрафовали и гнобили органы власти, а бомжи, обильно заселявшие привокзальную площадь, ничего кроме головной боли не приносили. «Работы много, очень много». Дагестанец был вкрадчив и осторожен. Посетитель расслабленно осмотрелся и зевнул. «Знаю. Ну что, договорились?» «Договорились». Расул протянул руку. Русский ладонь хозяина проигнорировал и снова зевнул. «Иваном меня зови. И еще одно дельце у меня к тебе есть. Я смотрю, у тебя тут интернет-кафе имеется». Интернет-кафе и игровой клуб для местных пацанов у Расула имелись. «Я после работы час-другой в интернете посижу». Иван произнес это утвердительным тоном, словно все уже было решено. У Расула внезапно свело живот. Этот дворник вел себя как хозяин. «Э-э-э...» «Да, Расул!» Дворник обернулся в дверях. «Не вздумай стукнуть куда надо! Сожгу!» Первой мыслью хозяина кафе, после того, как новый работник вышел из его кабинета, было «дышать совсем забыл». Второй мыслью было «надо позвонить». Третий «ладно, сначала посмотрю, что да как». Если бы Расул мог, то он сам себя бы расцеловал в лоб за то, что не звякнул знакомому капитану из ЛОВДТ. Вечно грязный и замусоренный задний двор кафе превратился в образец чистоты и порядка. Урны чистились, мусор выносился, куски грязного льда, намерзшие за зиму у автомойки, волшебным образом испарились. Хотя управлявший этой частью семейного бизнеса двоюродный брат еще неделю назад клятвенно заверял, что таким айсбергом можно Титаники топить. Иван не утонул. Широкоплечий, вечно молчаливый дворник дополнительно вытряс из нанимателя новую спецодежду, перчатки и резиновые сапоги. На этом все расходы Расула закончились. Даже доходы появились. Пришедшая за очередной данью сотрудница СЭС получила жестокий облом и культурный шок при виде сияющего чистотой двора и блестящих омытых мусорных баков. Посмотреть на ее рожу собрался весь персонал кафе, игрового клуба и автомойки. Все, кроме немногословного дворника. «Ваня!» Расул залез в карман и вынул бумажник. «Премию тебе хочу дать». Переодевшийся в свое, в чистое, дворник сидел на краешке стула, с нескрываемым отвращением юзал да нельзя грязную, сальную, почти убитую клавиатуру. «Премия – это хорошо!» Иван, не отрываясь от экрана монитора, забрал 500-рублевую купюру, сунул ее в карман и, угадав, о чем хочет поговорить хозяин, просто сказал: «Да, Расул, я согласен. У тебя останусь работать». Дагестанец с клацаньем захлопнул рот, довольно потер ладони и пошел на кухню своего кафе. «Надо девочкам сказать, чтобы с этого дня Ивана лучше кормить стали». Этой же ночью дворник Иван ушел из подсобки, где ночевал, в неизвестном направлении. Навсегда. Идея, пришедшая на ум Ивану в санатории, была проста и непритязательна. Нужен спонсор, желательно богатый, желательно вменяемый, а самое главное – доступный. В том плане, чтобы к золотой тушке будущего благодетеля имелся доступ. Русский Форбс покинул санаторий профилакторий нечитанным, через полчаса и через забор. Зато в подсобке первой попавшейся Маляренко по пути кафешки журнал стал настоящей путеводной звездой Вани в мир больших, очень больших и неприлично больших денег. Читая бравурные отчеты и статьи о бурном росте всего и вся, бывший менеджер по продажам продуктов питания только злобно ухмылялся, представляя, что с этими упырями будет через год. Мировой финансовый кризис, как припоминал Ваня, был не за горами. «Этот нет, еврей». Маляренко не был антисемитом. Ему вообще, если честно, было глубоко наплевать, кто какого цвета кожи и какой веры. Главное, чтобы человек был хороший. «Да, и по-русски говорил». Этот олигарх Ване не понравился своей слишком сытой мордой, а вовсе не из-за своего острохарактерного профиля. «Этот... Нью-Йорк. Да пошел ты!» Страницы на экране монитора мелькали с чудовищной быстротой. Иногда Маляренко замирал и внимательно вчитывался. Иногда пролистывал все подряд и бегом. Сисадмин Вовка, подрабатывающий ночными вахтами, тоже по собственному почину стал помогать дяде Ване, разыскивая на безбрежных просторах сети нужную информацию. Все-таки хоть какое-то полезное дело. Мочить монстров будущему студенту уже надоело. «Этот...» Ваня перелистнул страницу назад. «Вовк, посмотри-ка сюда!» Маляренко ткнул пальцем в экран. С монитора на них смотрел очень серьезный человек в шортах, майке и с метлой. Надпись под фотографией гласила: «Взлет года. Олег Шабельский. Человек из народа». Маляренко выудил из кармана предпоследнюю 1000-рублевую бумажку. «Вовка, ищи информацию по этому. Из народа».